не доезжая до деревни. Шаман нахмурился, недовольный внезапной остановкой. И в тот же миг возле повозки возник Мирус. «Мароны, с десяток», — коротко бросил вождь, глядя на шамана. Я не сразу понял, о чем речь, но, судя по выражению лица Мироса, ничего хорошего не происходило. Шаман суетливо кивнул и торопливо достал нож. Мирос резко отвернулся, отдавая команды воинам. Я выглянул в окно, пытаясь понять, что происходит. Вскоре впереди показались какие-то темные силуэты, двигавшиеся по направлению к деревне. Приглядевшись, я наконец увидел, что это за существа. Они напоминали помесь крыс и собак, невысокого роста, с голыми длинными хвостами и черной короткой шерстью. «Так вот про кого говорили!» Я с интересом осматривал тварей, которые направлялись в нашу сторону. «Ну да, хрена бы с два я с такими справился, если бы шаман не взял меня с собой. Да и это... что за генно-модифицированная херня?» Шаман заметил мой любопытствующий взгляд и спросил. «Что, впервые видишь их?» «Ага», — я повернулся к старику и спросил. «Что это за существа?» «Мароны, падальщики. Проклятье степных деревень. Теперь и наши тоже. Они регулярно появляются возле деревни. Эту мерзость просто так не уничтожить. Раньше мы маронов видели только на ежегодном торге. Теперь они и здесь появились». «А на какую падаль они охотятся?» — спросил я, все еще не отрывая взгляда от приближающихся тварей. Шаман молча указал на лес, росший неподалеку от деревни. «Там у нас трупная яма. Мы сжигаем там тела скота и людей, умерших от болезни или старости. Мароны приходят туда, чтобы поживиться». Я поежился. Для меня это было дико. Сжигать тела? Трупная яма? Я привык к другому обращению с умершими. На земле у нас были кладбища, крематории, а здесь — трупная яма. Хотя разницы особой нет, просто непривычно для меня. Или есть. Надо будет после уточнить у шамана. Тем временем ормы верхом на варгах уже выстроились в шеренгу, готовые к бою. Мирос отдал команду, и мужчины, достав клинки, бросились вдогонку маронам. Сражение было коротким и жестоким. Люди быстро расправились с тварями. Мароны, хоть и были злобными и проворными, не могли противостоять хорошо организованным воинам. Вскоре все твари были мертвы. «Можно ехать». Мирос был краток. Отъезжая от кибитки шамана, бросил короткий взгляд, в котором я прочитал одновременные презрения и любопытство. Он, как и остальные ормы, не понимал, почему старик взял меня под свою опеку. Я был для них чужаком, непонятным и подозрительным. Мира смахнул рукой, приказывая процессии возобновить движение. Кибитка тронулась, и мы медленно поехали к деревне. Земля была покрыта небольшими камнями и кочками, поэтому теперь трясло изрядно. Я выглянул в окно, с интересом наблюдая за происходящим. Варги со вкусом пожирали трупы маронов. Ормы осматривали и чистили свои клинки, проверяя, не затупились ли они в бою. Въездные ворота оказались широкими. Тут даже пара повозок могла протиснуться одновременно. По обеим сторонам возвышались массивные бревна чистокола, заостренные сверху. На сторожевых вышках стояли воины, вооруженные луками. Завидев кибитку шамана, они опустили оружие и приветственно приложили кулак к груди. «Уже не первый раз вижу этот жест». Внутри я огляделся по сторонам. Деревня представляла собой довольно хаотичное скопление домов, построенных из глины, дерева и камня. Крыши были покрыты соломой и тростником. Улицы были узкими и грязными, повсюду валялся мусор. Жители, услышав шум, стали выходить из своих домов, чтобы поприветствовать шамана. Они улыбались, кланялись и выкрикивали приветствия. Дети бегали вокруг кибитки, пытаясь допрыгнуть до окна. Пока я не видел особых отличий от прежней деревни, если не считать нормальной ограды и несущих караульную службу ормов. Шаман выглядел довольным. Он сидел, выпрямившись, и благосклонно кивал головой в ответ на приветствие. Он был здесь явно уважаемым человеком, и его приезд вызывал всеобщую радость. Кибитка медленно продвигалась по деревне, пока не остановилась возле большого дома, выделявшегося на фоне остальных. Он был построен из камня и дерева, с резными украшениями на фасаде. Перед домом разбит небольшой палисадник, в котором росли кусты с какими-то темными ягодами на ветках. Шаман вышел из кибитки, и толпа окружила его плотным кольцом. Люди тянули к нему руки, пытаясь коснуться его одежды или дотронуться до амулетов. Шаман терпеливо выслушивал приветствия, поглаживая по головам детей и по плечам взрослых. Затем он обернулся ко мне и жестом пригласил выйти. Я невольно замялся, потому что все вокруг обратили на меня внимание, и толпа слегка притихла, но послушно последовал за стариком. Теперь взгляды были обращены на меня. Я представлял собой нечто совершенно непонятное для них. Тощий парень в рабских лохмотьях, с которым шаман держит себя почти на равных. Я чувствовал себя неловко, словно меня выставили на всеобщее обозрение. Впрочем, я верил, что старик ничего не делает просто так, и для чего-то ему нужно обратить на меня внимание толпы. В глазах людей я читал любопытство, удивление и даже враждебность. Они чувствовали мою чуждость. И мне предстояло доказать им, что я достоин находиться среди них. Не думаю, что это будет легко. Глава 24. Шаман довел меня до маленькой площади метрах в 5 от самого большого дома, который я здесь видел. Развернулся к толпе, которая тут же окружила нас кольцом, и поднял руку, призывая к вниманию. Он обвел взглядом собравшихся местных жителей и представил меня. «Свободные!» — начал он, его голос был низким, но разносился далеко. «Духи наших предков всегда с нами. Они ведут нас порой путями, неведомыми простым смертным, и мы должны быть готовы принимать то, что они посылают. Сегодня я привез в нашу деревню чужака. Он не такой, как мы, не знает наших обычаев, но сюда привели его духи наших предков. Примите его как должно». «Помогите понять наши правила и законы. Если предки решили, что он будет жить среди нас, значит, так тому и быть». Шаман замолчал, давая своим словам осесть в умах людей. Я стоял, чувствуя на себе десятки, если не сотни изучающих взглядов. Взгляды были разными — любопытные, настороженные, враждебные. Кто-то шептался, показывая на меня пальцем, кто-то просто молча разглядывал, словно диковинного зверя. «Этот человек, — продолжил он, — умеет играть музыку, радующую предков. Так и есть. Он говорит с их душами, и музыка его может исцелять, успокаивать и радовать». «Чего? Вот тут ты, старик, совсем загнул. Я аж глаза округлил, услышав про лечение. Ты, если звездишь, то звезди так, чтобы это реально можно было сделать. Как я нахрен лечить-то буду? Ты чего, старый?» Однако я быстро взял себя в руки и сделал морду кирпичом. И даже согласно кивнул, как бы подтверждая слова шамана. Старик тем временем продолжал гнать свою ахинею. «Я буду учить его слушать голоса предков и понимать знаки судьбы. Его зовут...» Старик запнулся, как будто ему было тяжело произнести мое имя. А точнее, он его просто не мог произнести. Пришлось подсказать самому. «Макс, я Макс». «Макс», — повторил шаман, словно пробуя имя на вкус и пытаясь его запомнить. «Зовите его Макс. Он будет жить среди нас, и я буду учить его». Толпа не сразу отреагировала на слова шамана. Минуту-другую стояла тишина, нарушаемая лишь шепотом и отдельными выкриками. Затем, словно прорвало плотину, раздался гул голосов. Кто-то качал головой, кто-то перешептывался с соседом, кто-то просто смотрел на меня с открытым недоверием. Мне было не по себе. Я чувствовал себя зверьком в клетке, которого выставили на потеху публике. Шаман вновь поднял руку, призывая к тишине. Его голос снова прозвучал громко. «Духи не ошибаются. Они привели Макса к нам не просто так. Уверен, он принесет пользу нашему племени». Слова шамана, его авторитет и вера в волю духов оказали свое воздействие. Люди перестали перешептываться, они просто пялились на меня. Возможно, гадали, что я там им могу предложить, какую пользу. После этих слов старик повернулся ко мне и жестом пригласил следовать за мной. Он направился к тому самому большому дому, и я, стараясь не отставать, пошел за ним. Толпа расступилась, пропуская нас. Дом оказался просторным и, на удивление, хорошо обустроенным по местным меркам. Только понял я это не сразу. Дома в прежнем стойбище я мог разглядывать только через порог, когда проходил мимо. Надо сказать, что быт был очень примитивным. Потому я особо и не старался понять, как живут местные. Готовили они на улице, на кострах. Отдельные миски были не у всех в семье. Никаких вилок или постельного белья я не встречал ни разу. Здесь деревня выглядела одновременно и побольше, и почище. Да и чистокол с вышками говорили о том, что хозяйство здесь более упорядоченное. Потому, зайдя внутрь, я оглядывался с любопытством и некоторой предвзятостью. Первое — запах. Пахло дымом, духом свежеструганного дерева, кисловатыми нотками настоящего хлеба, какими-то горьковатыми сушеными травами, но все это перекрывал плотный аромат варящейся похлебки. Густой и сытный запах мяса заставил меня нервно сглотнуть. Второе. Внутри не было той кучи хлама и невнятного тряпья, которые я видел раньше. Зато помещение было поделено на несколько комнат, обставленных простой, грубой, но крепкой мебелью. Большой стол у окна, затянутого полупрозрачной пленкой, две широкие лавки, застеленные чуть потертыми шкурами. Посередине комнаты — сложенный из камня куб, на котором был разложен огонь. Небольшой костерок подогревал закопченный котел, в котором что-то неторопливо булькало. Как ни странно, огонь, разведенный в помещении, хоть и давал запах дыма, но дышать не мешал. Дым ровно и аккуратно вытягивался куда-то в отверстие крыши. Стены украшены тремя головами странных животных и различными амулетами. Глина, резная кость, камушки и перья. А на стене, на двух широких полках, своеобразная выставка глиняной посуды. В старом племени до идеи полок никто не додумался, и всю утварь и одежду хранили на полу, рядом с тюфяками, на которых спали. В богатых домах были этакие подобия низких подиумов, но до идеи лавок и настенных полок так еще и не дошли. Здесь было весьма цивильно по местным меркам. А самое главное... «Шаман, да пускай хранит тебя мой бог!» Я понимал, что здесь буду жить я. «Если ты мне еще и одежду чистую дашь, я...» Для меня появиться в таком вполне нормальном доме, который на фоне местных лачуг выглядел как дорогущий номер в хостеле, было чем-то нереальным. Меня словно окатили ведром ледяной воды, смешанной с ударной дозой адреналина. Восторг, недоверие, благодарность и настороженность — все эти чувства разом схлестнулись во мне, образуя гремучую смесь. Я стоял посреди комнаты, как приклеенный, и тупо хлопал глазами, боясь пошевелиться, чтобы не разрушить этот карточный домик счастья. Внутри все ликовало и бушевало. Хотелось прыгать, кричать, обнять этого старого пройдоху-шамана и расцеловать его в обе щеки. Но что-то сдерживало меня, какая-то внутренняя пружина, натянувшаяся до предела. Ведь еще вчера я дрожал от холода, утолял голод черствой лепешкой и вонючей водой, а сегодня стою в теплом доме, где пахнет домашним очагом и травами. После всего этого, что мне пришлось пережить после рабской работы и унизительного существования на задворках забытого здравым смыслом поселения, я вдруг обрел место, где меня, возможно, примут, накормят и дадут крышу над головой. Это казалось абсурдным, нереальным, словно сладкий сон после долгого кошмара. Я жадно вдыхал этот аромат, пытаясь запомнить каждую деталь, каждый потемневший сучок в стене, каждую ворсинку на звериной шкуре. Я впитывал в себя этот момент как губка, боясь, что он исчезнет так же внезапно, как и появился. Но в моей голове было множество вопросов. Неужели это правда? Неужели все это происходит со мной? Я ведь... больше не раб. Пойдем, я покажу, что здесь есть и где ты будешь спать. Твою мать, я буду жить здесь, спать под крышей в теплом доме? Да похер, если даже на полу. Меня опять начало распирать от восторга. Помимо того, что теперь я не раб, так еще и под крылом шамана. Аки любимый сын мэра этой деревни. Значит, у меня, возможно, будет какой-то особый статус. Только вот, что он от меня хочет? Какую цену мне придется заплатить за эту щедрость? Хотя, какая разница? Пусть просит что угодно. Я готов учиться играть новые песни на своей гитаре дни и ночи, я буду рассказывать им сказки, научусь в бубен долбить. Все что угодно, лишь бы остаться здесь. Лишь бы не возвращаться к прежней жизни в этом мире. Захочет пляски с бубном под луной — буду плясать. Захочет песни про духов — наиграю. Хоть 100 штук за ночь, лишь бы эта сказка не кончалась. Главное, чтобы больше никто не смел называть меня рабом, чтобы я просыпался не от криков ормов, а от запаха трав и дыма из очага. Плевать, если придется стать личным шутом шамана, его правой рукой. Главное — крыша над головой и кусок хлеба, добытые не ценой надорванной спины и унижений. Я, наверное, при нужде продам душу хоть самому черту, лишь бы не возвращаться в ту прогнившую яму, где обитал раньше. Пусть этим чертом будет старый шаман с его амулетами и пророчествами. Я готов слушать его бредни днями и ночами, если это цена за относительно человеческое существование. Ведь что такое жизнь раба? Это не жизнь, а медленное умирание, когда каждый день — это пытка, а надежды нет и в помине. А вот это? Это как выиграть в лотерею после жизни в нищете, как глоток свежего воздуха после удушья. И я вцеплюсь в эту возможность зубами, ногтями, всем своим существом. Буду стараться, учиться, подстраиваться, лишь бы остаться здесь. И если для этого нужно будет притворяться музыкантом, исцеляющим души, что ж, буду им. Главное, чтобы поверили. Черт с ним, с обманом. Сейчас это даже не самое главное. В конечном счете я стану частью этого мира, стану нужным этому племени, стану тем, кого они примут, а может даже и полюбят. И тогда я уже сам разберусь, что делать дальше, как жить и куда двигаться. А пока? Пока просто буду наслаждаться этим моментом, этим теплом, этим запахом трав и дыма. Шаман провел меня через центральную комнату мимо огня, скупо освещающего помещение, указал на 3 двери, ведущие в глубину дома, и распахнул первую, позволяя заглянуть в собственную комнату. Она оказалась большой и впечатляющей. Огромная шкура, напоминающая медвежью, покрывала пол. Окно небольшое и также затянутое мутной пленкой. Зато спальное место сделано из дерева и в несколько слоев устелено шкурами и подушками. Стены густо увешаны амулетами из костей и перьев, а также различными ритуальными предметами. В углу стоял огромный сундук, окованный полосами меди. Я первый раз в этом мире видел такое роскошное расточительство. Затем шаман повел меня в соседнюю комнату, которую, как я понял, мне и предстояло занять. Она была сильно скромнее, без шкур на полу и сундуков, но... Кровать! Сука! Почти нормальная человеческая кровать! Небольшая кровать с грубо сколоченным деревянным каркасом и матрасом, набитым сухой травой, стояла у стены. Огромная потертая шкура какой-то зверюки, свернутая валиком, изображала одеяло. А над изголовьем, занимая место католического креста, висела какая-то хрень из перьев, пучка сухой травы и 3 зеленоватых камушков. В общем, не хоромы, но вполне прилично, особенно после рабской конуры. Весь осмотр проходил молча. Старик просто показывал мне жилье, не спеша объяснить, что именно хочет от меня. У последней двери он остановился, многозначительно глянул мне в глаза и, прежде чем распахнуть ее, сообщил. «Не смей сюда заходить! Ты понял меня, Макс? Иначе духи предков проклянут тебя!» Я серьезно кивнул, соглашаясь с его требованием и не представляя, что же он прячет там. 3-я комната оказалась неожиданно роскошной. На полу 2 здоровых шкуры с коротким ворсом. По стенам развешаны расшитые разноцветными узорами покрывала, прикрывающие потемневшие бревна. На постели множество довольно ярких подушек. На стенах висели подобие зеркала из отполированного до блеска металла и полочки с причудливой непонятной хренью типа фигурок из костей. Все говорило о том, что здесь живет женщина, и явно не бедная. Жена шамана. В комнате сильно пахло чем-то цветочным и сладким. В углу стояла какая-то деревянная хрень, напоминающая огромную раму с часто натянутыми нитями, а рядом с хренью — корзина с разноцветной пряжей. Интересно, кто эта таинственная незнакомка? Неужели жена шамана? В принципе, все логично. У такого человека, как он, наверняка есть влиятельная и обеспеченная супруга. Больше всего меня зацепило именно зеркало. Что-что, а я себя давненько не видел. Смешно даже. «Я могу посмотреться?» — спросил я сразу, как только шаман вышел из комнаты. «В эту штуку!» — указал рукой на подобие зеркала. В ответ был короткий внимательный взгляд и лишь затем уверенный кивок. И то, что я увидел, меня ужаснуло. На меня смотрел изможденный и грязный бродяга с диким взглядом и спутанными отросшими патлами, грязными ручейками, прилипающими к шее. К очень грязной шее. Борода местами отросла до неприличия, закрывая не только часть лица, но и половину шеи. Она торчала неряшливыми пучками и придавала мне совершенно бомжатский вид. Одежда была не просто грязной и рваной. Такое отрепье побрезговал бы нацепить нищий. Сквозь дыры толстовки просвечивали следы от укусов насекомых, синяки и царапины. Я не мылся и не брился уже больше полугода, с тех пор, как попал в этот безумный мир. Мое лицо осунулось, глаза запали, а кожа приобрела землистый оттенок. Я выглядел как отшельник, бродяга, человек, потерявший себя. Где тот маг, с которым я был раньше? Я словно смотрел на чужого, незнакомого человека, с трудом узнавая прежнего Макса, и ощутил острую необходимость привести себя в порядок, вернуть человеческий облик. Меня невольно передернуло. Так захотелось немедленно отмыться и надеть чистое, похоронив навеки вонючее тряпье, в которое я одет был сейчас. В данный момент я даже начал ощущать собственную едкую козлиную вонь, которая совсем не вязалась с запахом этого благополучного дома. Шаман ничего не сказал, просто дождался, когда я отлипну от своего отражения, и кивнул в сторону двери, предложив вернуться в центральную комнату. Там он усадил меня на низкую скамеечку возле очага и жестом предложил выпить травяного чая. Я с благодарностью принял глиняную кружку с ароматным напитком. Чай оказался очень вкусным, сладковатым и немного терпким. Он согревал изнутри и немного успокаивал нервы. Почему-то сейчас меня сильно потряхивало, и даже руки дрожали так, что кружка легко стукнула по зубам. Во мне вдруг пробудился страх, что сейчас меня выгонят туда, за дверь, в холод и рабство. Шаман что-то жевал, наблюдая за мной. Затем, сплюнув непонятный темный комок в пустую чашу, сказал: «Здесь ты будешь жить, Макс. В этом доме есть все, что тебе нужно». «Спасибо», — сказал я шаману. «Мне очень нравится». «Я могу обратиться?» Он не успел ответить. Входную дверь открыли, и в центральную комнату вошла молодая девушка. Она была так похожа на шамана, что сразу становилось понятно — дочь. Пока она возилась у порога, снимая кожаную обивку и натягивая вязаные толстые носки, старик с улыбкой любовался ей. Шмотки на девице были свободные, но, кажется, фигурка очень даже ничего. Девушка повернулась к нам, и я не сразу сообразил, что с ней не так. Глаза. Один — темный и яркий. Второй, судя по всему, был потерян уже давно. И теперь его заменял аккуратный тонкий шрам, слегка стягивающий века. Непонятно почему, я почувствовал неловкость и отвел взгляд. В остальном типичное местное. Смугловатая кожа, высокие скулы, темные заплетенные в косу волосы, перехваченные кожаным шнурком. Одета она была в простую, но добротную одежду из плотной ткани, расшитой незатейливым орнаментом. Фигура у девушки была подтянутая, без намека на лишний вес. Так что животика, выдающего рожавшую женщину, не наблюдалось. Смотреть прямо я не мог, но все же мне было любопытно, и я искоса поглядывал на барышню. Она молча подошла к старику, коснулась кончиками пальцев сперва своего лба, а потом его. Шаман повторил ее жест и ненадолго задержал руку, погладив дочь по плечу. Затем кивнул ей, предлагая занять пустую табуретку рядом с собой. Ее единственный глаз, карий и внимательный, изучал меня с неприкрытым интересом. Она окинула меня взглядом с головы до ног, задержавшись на моей грязной одежде и спутанных волосах. В ее взгляде не было ни презрения, ни жалости, только любопытство и... что-то еще, что я не мог понять. «Кто это, отец?» — спросила она, обращаясь к шаману. Голос у нее был низкий, слегка хрипловатый, но приятный. «А, так вот чья комната! Значит, старик уже не женат? Или жены живут отдельно по местным правилам?» «Это Макс», — ответил шаман, не выпуская изо рта свою жвачку. «Духи привели его к нам. Я буду учить его. Он станет жить здесь». Девушка слегка приподняла бровь, но ничего не сказала. Она продолжала внимательно смотреть на меня, словно пытаясь разглядеть что-то мне непонятное. «Макс, это моя дочь, Айя», — представил шаман женщину. Я кивнул головой в знак приветствия. Айя посмотрела на меня с любопытством, но ничего не сказала, просто прикрыла на мгновение зрячий глаз и повернулась ко мне в профиль, чтобы не показывать шрам. Глава 25. Шаман, словно не замечая неловкости момента, неспешно полез в складки своей одежды и выудил оттуда небольшой кожаный мешочек и короткую костяную трубочку. Мешочек был на вид старый и потертый, явно не один год служил своему хозяину. Открыв его, шаман достал щепотку чего-то напоминающего измельченный табак, только более темного и мельче истолченного. Он тщательно забил этой смесью трубочку, утрамбовывая ее костяным стерженьком с шариком на конце. Затем он достал из очага уголек, положил его на край тумбочки и начал медленно раскуривать, втягивая дым с глубоким хрипом. Комнату наполнил терпкий и резкий аромат, отдаленно напоминающий запах сушеного чеснока. «Макс, я думал о том, какое место ты займешь в племени», — начал он. «Ты не воин, не охотник и не ремесленник. Чем ты будешь жить и добывать пропитание?» Я нахмурился, но ничего не сказал. Понимал, нефиг перебивать, сейчас он сам все расскажет, и я плюс-минус пойму, кем я стану в этой деревне. Похоже, старик ждал моего ответа, но так и не дождался. «У тебя есть связь с духами. Через твою музыку. Услышав впервые, я понял, она способна успокаивать и радовать людей». Шаман замолчал на некоторое время, словно собираясь с мыслями. Затем он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Я возьму тебя в ученики». «Я буду благодарен и всегда», но старик не дал мне договорить, сделав жест, велевший заткнуться. И продолжил: «Ты должен жениться на Айе». «Что?» вырвалось у меня. Я буквально опешил от неожиданности, растерянно переводя взгляд со старика на девушку. Айя тоже, кажется, слегка удивилась, но только на мгновение, тут же вернув на лицо невозмутимое выражение. Она по-прежнему смотрела на меня с интересом, но уже с большим подозрением. Видимо, сейчас от ее мнения ничего не зависело. Шаман же, выпустив клуб дыма в потолок, продолжал смотреть на меня, словно ожидая немедленного ответа. И тут до меня дошло. Вот он, тот самый бесплатный сыр. Шаман, конечно, не совсем козел, но предложение попахивало сделкой с дьяволом. Жениться на его дочери, стать частью этого племени не на словах, а на деле — это, конечно, заманчиво, очень заманчиво. Мужа шаманской дочери вряд ли кто решится гнобить. Ну и странно, черт возьми. По крайней мере, для меня точно странно. Ведь я совершенно ничего не знаю об этой девице, об их обычаях, о том, что меня ждет впереди. С другой стороны, что я теряю? Возвращаться в ад рабства? «Нет уж, спасибо. В общем-то, я был согласен на все, но надо же поторговаться». «Вот так сразу?» — спросил я, стараясь не выдавать своего волнения. «Я ведь совсем чужой здесь, и я не уверен, что смогу быть хорошим мужем». Шаман усмехнулся, обнажив пожелтевшие зубы. «Я тебе помогу», — сказал он. Шаман затянулся еще раз, выпустив клубы дыма, и продолжил, не обращая внимания на мои возражения. «Айя — умная и сильная женщина. Я долго не мог подобрать ей достойного мужа». Я перевел взгляд на Айю. Та стояла неподвижно, как каменное изваяние. Лишь ее единственный глаз поблескивал в полумраке. Невозможно было понять, что она думает. Она казалась одновременно и заинтересованной, и настороженной. В голове вертелось множество вопросов. Как она относится к этой внезапной перспективе? Что она ищет в браке? Любовь? Власть? Или просто способ обеспечить себе будущее? Чувствовала ли она хоть что-то, кроме вынужденного интереса? Понимает ли, что она просто идет в нагрузку к моему способу выжить? Я вздохнул. Выбора у меня, по сути, и не было. Остаться рабом или стать мужем дочери шамана — выбор очевиден. Пусть даже этот брак — всего лишь сделка, способ для шамана укрепить свою власть и заполучить мои музыкальные таланты в собственность. Ну, хотя бы в свою семью. Но ведь и я могу извлечь из этого пользу. Статус, безопасность, шанс начать новую жизнь — все это дорогого стоит. И в то же время по нервам шкрябнуло осознание того, что хитрожопый старик покупает меня для своей дочери как... Сука, он покупает меня как шалаву, как уличную девку. Старый козел покупает меня как Альфонса. Я прикрыл глаза, опасаясь, что он заметит ненависть и злость, но психовал очень недолго. Уже через минуту я взял себя в руки и решил. Альфонс так Альфонс. Хер с вами. Мне нужно выжить. И для этого я готов трахнуть хоть бегемота. Но дешево продавать себя будет просто глупо. Поэтому да здравствуют рыночные отношения. Тягучая тишина повисла в воздухе. Казалось, даже потрескивание огня в очаге стало тише, словно и он ждал моего ответа. Шаман не отрывал от меня взгляда, в котором читалось нетерпение, смешанное с какой-то предопределенностью. Будто он уже все за меня решил. И мой ответ — лишь формальность. Поэтому я молчал, набивая себе цену. Пусть не думает, что дешево отделается. Айя хранила молчание, ее лицо оставалось непроницаемым, как маска. Только едва заметная складка меж бровей выдавала внутреннее напряжение. Молчание затягивалось. «Черт с ним!» — подумал я. «Рискну! В конце концов, терять мне особо нечего». «Хорошо», — сказал я, нарушая тишину. Голос прозвучал хрипло и нарочито неуверенно. «Но у меня есть условия». Шаман выдохнул клуб дыма, и на его лице появилась довольная улыбка. Айя, кажется, даже дрогнула от неожиданности, но тут же взяла себя в руки, сохраняя спокойствие. «Для начала», — продолжил я, стараясь говорить как можно тверже, «для начала я должен привести себя в порядок. Я полгода был рабом. Я выгляжу... ужасно». Шаман нахмурился, словно не совсем понимая, чего я хочу. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Мне нужно помыться», — объяснил я. «Как следует, с головы до пят. Я люблю быть чистым, для меня это важно. Я часто моюсь, и моей жене придется делать то же самое, если она хочет жить мирно». Шаман непонимающе посмотрел на Айю, и она, вздохнув, взяла инициативу на себя. «Он хочет в баню, отец», — пояснила она. Шаман кивнул. «Баня у нас есть, конечно. Но зачем тебе это?» — искренне удивился он. «И разве сейчас время для этого? Купель смывает защиту. Духи позволяют омыть себя раз в сезон». Я почувствовал, как во мне закипает раздражение. «Они что, тут все даже не моются, что ли? Тупо по праздникам? Не-не, меня это не устраивает. Какой еще нахер раз в сезон? Типа раз в квартал? Если, конечно, здесь 12 месяцев в году». Я представил себе их жизнь. Постоянный запах костра, пота, грязной одежды. И все это приправлено легким душком немытого тела. Жуть. меня передернуло. И если от шамана и других мужиков еще можно было как-то дистанцироваться, то от Айи... Боже, неужели она постоянно пахнет, как псина? Перспектива оказалась поистине удручающей. В голове сразу всплыли картины. Я держу ее за руку, а от нее исходит четко уловимый и оттого особенно отвратительный запах немытого тела. Или еще хуже, представь себе поцелуй. Господи, спаси и сохрани. Я готов на что угодно, но целоваться с человеком, который не мылся бог знает сколько, это уже слишком. Внутри поднялась толпа протеста. Я просто хочу быть чистым и жить рядом с такими же чистыми людьми. Поэтому, глядя в лицо старику, я четко повторил. «Я часто моюсь, и моей жене придется делать то же самое, если она хочет жить мирно». Взгляд скользнул по лицу Айи. Она смотрела на меня с какой-то странной отстраненностью. «Неужели она не понимает, насколько это важно — быть чистой? Или она привыкла к этому запаху и уже не замечает его?» От этой мысли стало еще более тошно. «И что мне делать? Бежать? Сбежать отсюда, пока не поздно? Или уговорить их, убедить, что гигиена — это важно? Притвориться, что согласен, а потом потянуть время и свалить отсюда?» Вариантов было много, но ни один не казался идеальным. «Нет», — решил я, — «так дело не пойдет. Я полгода ходил в одних и тех же тряпках. У меня трусы, наверное, уже стлели к херам собачьим», — выпалил я. «Я должен привести себя в порядок, прежде чем думать что-то. На мне обноски раба. Разве вашей дочери это нравится?» Я повернул голову, посмотрел на Айю и понял. Да ей похер, как я выгляжу, и чем от меня пахнет. Затем посмотрел на шамана, а тот словно и не понимал меня. Шаман посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. Затем он кивнул, как бы решая для себя что-то. Пауза затянулась, и все же старик ответил. «Хорошо», — сказал он, — «ты можешь помыться и получить новую одежду. Айя тебе поможет. Но помни», — его голос стал жестче. «Время не ждет. Сезон свадеб подходит к концу, а ждать до следующего я не стану. Ты должен решить это быстро. Не хочешь жену и богатство? Что ж, я объявил тебя свободным, и ты свободен. Но я не обещал, что буду кормить тебя и заботиться о тебе. Так что думай быстрее. Я не согласен ждать твоего решения целый год. А ты...» — он посмотрел на дочь. «Дай ему то, что он просит». Айя кивнула и, не говоря ни слова, направилась к двери. «Идем», — бросила она через плечо. Я последовал за ней, чувствуя, как внутри меня борются надежда и тревога. Что ждет впереди? Смогу ли я прижиться в этом странном и диком мире? Хотя бы обеспечить себе сносное существование? И придется как-то взаимодействовать с этой девицей. Да боже, она даже не в моем вкусе! Айя молча вела меня узкими тропинками, петлявшими между домов. Деревня, вопреки тому, что я уже видел, оказалась больше, чем я думал. Дома были раскиданы беспорядочно. Понятия улицы не существовало. Но даже сейчас мы отошли от дома шамана почти на километр. А избушки все еще теснились. Получается, что ворота расположены на самом узком отрезке частокола. Дома теснились друг к другу и выглядели как очень неровные ряды зубов. Где-то выше, где-то ниже, но ближе к краю деревни все они выглядели меньше и беднее, чем центральные. А вот встречавшиеся мне люди очень серьезно отличались от жителей моего бывшего поселения. Одежда на местных была добротной, из плотных тканей, часто с вышивкой и орнаментом, явно отличавшаяся от одеяний деревни Сорга. Лица смугловатые, но с более европейскими чертами, или даже черные. Рыжих ни одного не встретили, как и блондинов. В целом люди были немного выше ростом и крупнее. Казалось, что они принадлежат к разным нациям. Лица местных женщин не похожи на широкие морды тех красоток, что я видел раньше. Смотреть на них явно было приятнее. Мужчины в основном были высокие и широкоплечие. Волосы чаще всего гладко зачесаны назад. У некоторых даже лица побриты. Женщины более изящные, с длинными темными косами, украшенными разной фигней. У одной я даже видел те самые стеклянные капли, закрепленные на висках. Также было очевидное отличие с деревней Сорга. Здесь некоторые женщины носили платки. И не все эти платки были просто куском ткани, прячущим голову. У некоторых это явно было украшение. Роспись или вышивка, фиг знает. Я не разбираюсь в таком. Но эти тряпки, что они повязывали на башку, точно стоили по местным меркам много. Они были яркие и разных цветов. Здесь точно жили богаче. Раньше я как-то не обращал внимания. Тупо не до того было. А сейчас вдруг сообразил, что в прежней деревне вся одежда местных была тускло-серой, грязно-желтой или коричневой, хоть разных оттенков. Этакий эко-стиль. Шмотки местных окрашены с применением какой-то химии. Пусть и не такие сочные цвета, как в земной жизни, но все же это явно не луковой шелухой крашено. Я внутренне даже укорил себя за некоторое долбоклюйство. Все эти выводы я мог сделать и раньше, глядя на шмотки шамана и ормов. У этих ребят точно есть выход на еще более цивилизованные слои местного общества. Местные мужики тоже были одеты побогаче и почище, и даже те, кто явно не был всадником, носили обувь. Конечно, не тяжеленные сапоги, но вполне себе удобное, пусть и грубоватое подобие мокасин. Некоторые имели оружие, ножи, прикрепленные к подколенному ремешку, или небольшие топорики, висевшие на поясе. Кстати, пояса отличались от ремней всадников. У тех широкие кожаные ремни были отделаны различными бляшками, и ножи крепились именно туда. Простые селяне нож за пояс не вешали. По сравнению с тем жалким лагерем, где я провел последние полгода, это место казалось оазисом цивилизации. Рабы, которых мы миновали, тоже выглядели иначе. Даже на них одежда была целее, чем те лохмотья, в которых ходил я. Они косились на меня, оценивая, не понимая, раб я или нет. И тут я увидел человека, похожего на норка. На моего старого знакомого по несчастью, которого продали на той ярмарке. Он стоял, опираясь на лопату, и смотрел на меня с каким-то интересом. Я аж остановился, разглядывая и пытаясь понять, норк это или нет, но Айя остановила меня словами. «У меня уже есть свой личный раб. Когда обряд свяжет наши души, отец подарит тебе раба». «Да я...» Я замялся, ведь тот раб улыбался так искренне, что на душе кошки заскребли. Мне хотелось узнать, обознался ли я. Но... Я помнил, что норк почти никогда не улыбался. Понял, что ошибся, и это осознание сильно царапнуло. Кто бы мог подумать, что за полгода я привыкну к нему? Пожалуй, он был моим первым другом в этом мире. Если его можно считать за друга, конечно. Хотя, почему бы и нет? Он помогал, учил языку, общался, советовал. Давал информацию об этом мире безвозмездно, не прося ничего взамен, кроме человеческого отношения. Хороший человек, хоть я и мало знаю, что про его прошлую жизнь. Айя повела меня дальше, и я, бросив на него прощальный взгляд, последовал за ней, думая о своем. Что все это значит? Получается, женившись, я стану типа хозяином и господином? А личный раб? Писец. Может, меня и тошнит от идеи рабства, но здесь весь мир построен на этом. Тут свои правила, и к ним придется привыкать. Уж лучше так, чем ломать спину на торфяном болоте или в огороде под плетью ормов. Я не могу позволить себе отказаться от раба, но все же смогу относиться к нему по-человечески. Идея стать рабовладельцем меня слегонца шокировала, но не в том я был положении, чтобы крушить устои мира. Как раз это я прекрасно понимал, поэтому и утешал себя обещаниями человеческого отношения. Невеста вскоре привела меня к неказистому строению, которое едва ли можно было назвать баней в привычном понимании. Скорее, это напоминало сколоченный на скорую руку шалаш, если бы не его внушительные размеры. «Заходи, готовься», — бросила она, и я остался стоять в недоумении, вглядываясь в полумрак внутри шалаша. «Обратно тебя проводят». «Готовиться к чему? К моральной пытке? К встрече с неведомыми степными духами чистоты?» Переступив порог, я оказался в тесном приземистом помещении, треугольный каркас которого был обтянут грубыми шкурами. Шерсть торчала вовнутрь, щедро источая удушливый запах пота, копоти и нестиранных овчин. Вонь была не просто отвратной, она обволакивала, проникала в легкие, вызывая тошноту. Мой нос отчаянно пытался идентифицировать хоть что-то знакомое, но тщетно. Это был симбиоз самых отвратительных запахов, которые я когда-либо ощущал. «Деревенский хамам, твою мать!» — подумал я, и это словосочетание звучало как издевка. Пока я боролся с желанием немедленно покинуть это зловонное место, в полумраке возникла массивная фигура. Это была женщина, даже скорее бабища, чьи размеры впечатляли. На ней была грубая холщовая юбка, перетянутая веревкой на складчатом пузе, но... ее голая грудь. Огромные обвислые титьки раскачивались при каждом движении, напоминая дрожащий на блюде студень. И я стыдливо отвел взгляд от этого кошмара. Пожалуй, именно в этот момент я максимально четко осознал смысл выражения «испанский стыд». Бабищу, похоже, как раз никакие сомнения не мучили. А вот мне было безумно стыдно и неловко. Морщинистое лицо, испещренное сетью глубоких складок, напоминало старую потрескавшуюся землю. Глаза, маленькие и запавшие, смотрели злобно и подозрительно, словно она видела во мне врага. Зубов почти не было, а те, что остались, потемнели и почернели от времени и пренебрежения. Волосы, жесткие и спутанные, были скручены в гульку на макушке и закреплены двумя длинными деревянными палочками. У нее даже усы были. «И?» Я вопросительно глянул на нее, стараясь не опускать взор на кошмарное тело. Бабища молча указала на лавку, сложенную из грубых досок, и буркнула. «Раздевайся!» Глава 26. Бабища молча указала на лавку, сложенную из грубых досок, и буркнула. «Раздевайся!» Я замер ошарашенный. Не ожидал такого поворота событий. Идея помыться, несмотря на жуткую обстановку, казалась мне все менее и менее привлекательной. Но и раздеваться перед этой, этим... Она не сделала мне ничего плохого, но я просто не мог подобрать нормального слова, чтобы цензурно обозначить ее телеса. «Раздевайся? Что? Это она мне?» «Нет, это уже слишком». Здесь воняло не только человеческим потом, присутствовал еще целый набор ароматов. Хозяйственное мыло, едкий запах аммиака и каких-то химикалий, перепревшего сена и еще какой-то дряни, но... Но и перспектива остаться грязным и вонючим не прельщала ни капли. А главное, что я почуял, здесь была горячая вода. Там, за шторкой, в глубине шалаша, там что-то кипело и потрескивали горящие дрова. Здесь было влажно и жарко. Выбор был прост, и я, матернувшись мысленно от души, начал снимать свои вонючие лохмотья. Ткань чуть не рассыпалась в руках, обнажая исхудалое, покрытое синяками тело. Я раздевался полностью первый раз за почти полгода и охеревал от того, что вижу. Дело даже не в новоприобретенных шрамах и синяках. Я видел, что тело потеряло не только вес, но и юношескую гладкость. Загорелые кисти разительно отличались цветом от внутренней кожи предплечья. А еще сильно отличались сами руки от тех, какими я их помнил. Я не приобрел красивых жгутов мышц, которые украшают культуристов, но высох и стал поджарым и жилистым. И вонял я при этом так, что даже баба окинула меня презрительным взглядом. «Что? Явно половой орган не первый раз видишь. Я не стесняюсь, если что. Хочешь, любуйся». Мысленно транслировал я старухе, понимая, что вовсе не мое богатство привлекает ее внимание. «Проходи». Она откинула влажную ткань, и я шагнул внутрь. Старуха еще успела шлепнуть меня мокрой рукой между лопаток. Внутри почти не было света, кроме пламени небольшого костра, над которым кипел и парил огромный котел. Большая часть помещения была заставлена выдолбленными из дерева корытами, в которых то ли стирались, то ли красились какие-то тряпки. Бабища бесцеремонно подошла ко мне и вновь пристально оглядела, не говоря ни слова. В ее руках я заметил мерзкую мочалку из грубого волоса, может, даже из гривы варга, и деревянную плошку с мутной жижей. Запах от этой жижи был не лучше, чем общий аромат бани. Кисловатый, затхлый, словно в ней уже не раз полоскали грязное белье. «Фу, мля!» Пар клубился вокруг, вырываясь из котла. Очаг казался сложен небрежно, будто из случайно попавших под руку булыжников. Но, между прочим, это был не костер, а именно очаг. Грубо говоря, первая печь, которую я видел в этом мире. Небольшая труба тоже была сложена из камня и доходила почти до дыры, проделанной в шкурах. Она служила отводом для дыма, но справлялась с задачей из рук вон плохо. В воздухе висела плотная пелена, едкая и удушливая, пропитанная запахом гари, сырости и все той же нестиранной овчины. Очаг был не просто источником пара, он источал зловоние, сложное и многогранное, как симфония мерзости. Казалось, в нем когда-то жарили мамонта, потом в котле долго варили солдатские носки, а затем забыли вычистить, и все это слилось в единый непередаваемый букет. Вдоль одной из стен прибита полка, там стояли несколько глиняных склянок, закупоренных деревянными пробками. Что в них плескалось, оставалось загадкой. Они были расставлены в полном хаосе, образуя причудливый алтарь местным богам гигиены. От этого зрелища становилось еще тоскливее. И любопытнее, признаться. Что там за зелья такие? Также здесь было несколько предметов, сильно напоминающих бочки, только сложенных не из отдельных дощечек, а выдолбленных или вырезанных из цельного куска дерева. Я заглянул туда. Холодная вода, которая в потьмах казалась почти черной. Думаю, после этой бани я стану только грязнее. Надо подумать, где реально можно отмыться. Да и раздобыть худо-бедно кусок мыла, бритву там, новые трусы. Додумать не успел. Первый плеск горячей воды обжег кожу, как удар кнута. Я вздрогнул, с трудом сдерживая стон. Вода, или то, что ей называлось, была слишком перегрета, и я непроизвольно взвизгнул, получив второй ковш. Старуха что-то неразборчиво буркнула, но добавила из бочки пару ковшей холодной воды в ту, откуда черпала горячую для меня. Она поливала меня, не церемонясь, будто окатывала грязного пса. Струи стекали по телу, смывая быстро выступающий пот и частично грязь, а заодно последние остатки надежды на хоть какое-то подобие человеческой бани. «Сука! Садисты! Бли...» Вода все равно казалась слишком горячей, и мытьем это назвать было сложно. Бабища лишь хмыкнула, плеснув последний раз. Смыв, по ее мнению, основную грязь, она отбросила плошку в сторону и двинулась к полке, где стояли глиняные кувшины. Выбрав один из них, самый большой, она вернулась ко мне. Откупорив пробку с помощью зубов, старуха налила содержимое на мочалку. Жидкость казалась маслянистой и вонючей. Пахло смесью прогорклого жира и непонятных трав. Она принялась растирать меня этой субстанцией, не обращая внимания на мои протесты. «Алло, ты не стену шлифуешь, мадам!» Слава богу, заорал я по-русски, и она не поняла ни слова. Впрочем, на мои вопли она вообще не обращала внимания, а вела себя так, как будто я был деревяшкой. Мочалка царапала кожу, словно наждачная бумага, оставляя после себя жжение и стойкий запах протухшего сала. Кожа горела все сильнее, и я выгибался каждым местом, которого касалась мочалка, принимая странные позы. И все это под кристальным взглядом бабища. Намазав меня этой жижей и растерев до красна, банная хозяйка повела меня к очагу. «Встань!» — она указала на каменный выступ, где жарила нещадно. Пар обжигал кожу, и я невольно ежился, стараясь отодвинуться, но уже полностью сломавшись от прессинга тетки. Все же она моет не первого человека и, похоже, лучше меня знает, что нужно делать. Так что хрен с ней, пусть мучает. Хуже, чем есть, не будет. Но хуже все же было. Пара стала еще больше, и жар превратился в невыносимый. «Да ну нахер!» Превращать себя в вонючий стейк средней прожарки я не собирался. «Все, отвали! Пойду лучше в реку помоюсь!» Но женщине были по барабану мои протесты. Она вытянула руку, пытаясь схватить меня за плечо, и я даже постарался увернуться. Она оказалась куда проворнее, ухватила и держала крепко. Жар становился невыносимым, Пот ручьями тек по лицу, смешиваясь с грязью и жиром. Дышать было трудно, в горле пересохло, а облизывать губы я просто брезговал. И единственным желанием было вырваться из этого ада. Но бабища не отпускала. Она что-то бормотала себе под нос, помешивая угли в очаге и подбрасывая в него какие-то травы. От них шел густой удушливый дым, от которого слезились глаза. Спустя какое-то время, когда я уже был готов потерять сознание, она вдруг оттащила меня от очага. В ее руках появился костяной скребок, похожий на обломок клыка какого-то зверя. Она поднесла его к моей коже и начала соскребать жир вместе с въевшейся грязью. Ощущения были ужасными, но все же терпимыми. Я стиснул зубы, пытаясь не возмущаться. Бабища работала молча, с методичностью палача, избавляющего мир от скверны. Казалось, она хотела не просто смыть грязь, а содрать с меня всю шкуру вместе с прошлым, со всеми моими воспоминаниями и с остатками моего разума. Процедура продолжалась бесконечно долго, пока женщина не сочла, что я достаточно чист. Тетка открыла новый флакон и высыпала мне на башку целый стакан муки или какой-то похожей трухи. Затем, заставив сесть на лавку, принялась массировать башку. Хоть и было это грубовато, но по сравнению с остальными процедурами почти приятно. Я даже начал понимать, что именно она делает. На засаленные и мокрые волосы насыпано какое-то впитывающее средство. Дальше она должна была взять расческу с мелкими зубцами и тщательно вычесать с моих волос это дерьмо вместе с большей частью жира и грязи. Это, конечно, не настоящее мытье. Я предпочел бы кусок обычного мыла и губку, но, поняв ее действия, я успокоился. Чище я все равно стану, а о нормальной бане смогу позаботиться тогда, когда мне станет это по силам. Потом этим же порошком тетка обсыпала мое тело и принялась разминать каждый сантиметр кожи, каждый палец и каждую складку, стараясь стереть увлажненное от воды и остатков жира вещество. Под ее руками смесь собиралась в тонкие длинные колбаски, которые она стряхивала с меня прямо на пол. Наконец, решив, что с меня достаточно, она принялась поливать меня водой. Поливала щедро, и я обратил внимание, что вода под ногами не скапливается, а стекает куда-то в угол. Похоже, пол сделан под наклоном, и там находится сток. Ополоснув меня еще раз теплой водой, теперь уже нормальной температуры, она бросила мне кусок грубой ткани, как грязную тряпку. «Вытирайся!» — прорычала она и отвернулась, давая понять, что процедура окончена. Я кое-как вытер себя. Кожа горела, зудела и источала смесь запахов прогорклого жира, копоти и чего-то отдаленно напоминающего настойку травы. Я чувствовал себя почти оскверненным и изнасилованным варварскими методами местной гигиены. В голове пульсировала одна мысль — как можно быстрее убраться отсюда. Но при всем раздражении я понимал, что действительно стал несколько чище, и омерзительный запах, почти въевшийся в мою кожу, пропал. Вместо моего исчезнувшего тряпья в предбаннике лежала стопка одежды. Рубаха вполне пристойного покроя, даже украшенная вышивкой, тонкие короткие штаны длиной примерно до середины икр, этакий местный заменитель трусов, и штаны из кожи, новые и роскошные, такие же, как у ормов. Правда, пояс мне не полагался, и вместо него лежал добротный кожаный ремешок с достаточно скромной медной пряжкой. Вывалившись из проклятой бани, я жадно вдохнул свежий воздух. Он показался мне нектаром богов после той удушливой смради. Мирос стоял почти у самого входа, словно ожидал именно меня. Как только я вышел, он тут же оживился и заулыбался, глядя на меня. Сука! Он точно был в курсе того, какую херь мне пришлось пережить. Баня без одобрения духов всегда тяжела. Я только раздраженно мотнул башкой. Да иди ты! С этой бабой-варваром в любой день баня сущий ад. И не столько улыбнулся, сколько оскалился ему в ответ. С удовольствием задержавшись взглядом на моей красной морде, он вновь натянул улыбку. «С духами шутки плохи. Играющие музыку духов, разве тебе не известно это?» «Известно? То, что ваша баня — это комната для садизма и любителей БДСМ?» Но что-то в словах Орма заставило меня напрячься. Он явно сомневался в моей связи с духами, раз уж так сказал. Надо было быть повнимательнее с этим человеком. Кто знает, во что выльется его недоверие.